«Пошел прочь, мерзавец, а то не поздоровится», — не унимался чиновник. «Устроили тут сборище лесбиянок и педиков», — заорал в ответ вожак. «А кто платит за это, а?» «Да уж, наверное, не ты, сопляк», — парировал глава совета. Оба его спутника вылезли из машины и стояли рядом с ним. Это были здоровенные парни, которые, похоже, никогда не пасовали в рукопашной. Вожак, демонстративно харкнув себе под ноги, повернулся и пошел прочь. «Благодарю за помощь», — обратилась Шиван к муниципальному чиновнику и протянула ему руку. «Пустяки», — ответил он с таким видом, будто уже выбросил из головы все произошедшее, в том числе и Шиван. Он пожал руку бородачу-охраннику, с которым, по всей вероятности, был хорошо знаком. «В остальном все спокойно?» — спросил чиновник. Охранник в ответ лишь усмехнулся. «Чем можем помочь, мистер Тенч?» — поинтересовался он. Муниципальный советник Тенч бросил взгляд кругом. «Считайте, что я просто проезжал мимо и заглянул на минутку. Делайте так, чтобы все эти милые люди знали, что местная администрация всецело на их стороне в борьбе с бедностью и несправедливостью, царящими в мире». У него уже появились слушатели. Порядка 50 обитателей лагеря стояли по ту сторону загородки. «Нам известно, что с проявлениями и того, и другого все еще можно столкнуться в этой части Эдинбурга», — с горячностью продолжал он, — «но это не означает, что у нас нет времени на то, чтобы помочь тем, кому живется хуже, чем нам. Уверен, у всех собравшихся здесь большие, добрые сердца». Он заметил, что Шиван внимательно осматривает повреждения своей машины. «В нашей среде, к сожалению, встречаются люди с дикими инстинктами. А где, скажите, их нет?» Тенч с широкой улыбкой раскинул руки. Кроме Ребуса в отделе уголовной полиции не было никого. Ему потребовалось не более получаса, чтобы разыскать все, относящееся к расследованию этого убийства. 4 коробки с папками, дискеты и 1 компакт-диск. Последние он оставил там, где они лежали, на полках хранилища, и разложил перед собой несколько бумаг, вынутых из папок. Они заняли полдюжины свободных столов. Чтобы все поместилось, пепельницы и компьютерные клавиатуры пришлось сдвинуть к краям. Передвигаясь по комнате, он словно шел от одного этапа расследования к другому. Опросы, начавшиеся после осмотра места преступления, характеристика убитого и дальнейшие опросы, личное дело, полученное из тюрьмы, связи с Кафферти, протокол вскрытия и результаты токсикологического анализа. Несколько раз звонил телефон, но Ребус не снимал трубку. Старшим инспектором был не он, а Дерек Стар, и сейчас этот недоносок тусовался где-то в городе, ведь была пятница, поздний вечер. Привычки Стара были хорошо известны Ребусу, хотя бы потому, что каждый божий понедельник, придя на службу, тот первым делом рассказывал Ребусу о своих уикендовских приключениях. Снова зазвонил телефон, и снова Ребус не взял трубку. Если было бы что-то срочное или чрезвычайное, позвонили бы Стару на мобильный. Если этот звонок переведен с телефона, стоящего на первом столе, ну, тогда, выходит, кто-то знает, что он здесь. Ребус решил подождать, наберет ли звонивший его добавочный, а не добавочный Стара. А может быть и такое, позвонят ему, рассчитывая, что он ответит, а тогда извинятся и скажут, что им нужен детектив Стар. Ребус знал свое место в сложившейся иерархии, где-то в самом низу, практически в донном планктоне. И это расплата за годы пререканий с начальством и опрометчивых поступков. Кого интересует, что при этом его работа была еще и результативной? Ребус притормозил у стола, на котором лежал пакет с фотографиями. Часть фотографий он уже разложил по столешнице. Теперь достал из пакета остальные. Газетные вырезки, снимки, полученные от семьи и друзей Коллера, официальные фотографии, сделанные при аресте и во время тюремного заключения. Во время отсидки кто-то умудрился сделать не совсем четкий крупнозернистый снимок, на котором Коллер был запечатлен развалившимся на койке с закинутыми за голову руками. В такой позе он смотрел телевизор. Этот же снимок, если его снабдить надписью «Может ли жизнь скотина-насильника быть более комфортной», годился бы для обложки популярного еженедельника. Теперь уже не сможет. Следующий стол. Информация о семье жертвы. Имя жертвы от публики скрывали, а звали ее Виктория Дженсен. На момент изнасилования ей было 18 лет. Близкие называли ее Вики. Он стал следить за ней, когда она вышла из ночного клуба. Видел, как она с двумя парнями шла к автобусной остановке. Ночной автобус, Коллер занял место позади нее, из автобуса Вики вышла одна. Ей оставалось всего ярдов 500 до дома, когда он напал, зажал ей рот рукой и потащил ее в переулок. Просмотр пленки системы видеонаблюдения показал, что он вышел из клуба сразу же после нее. Показал, как он сел в автобус и занял место. Анализ пробы ДНК, взятый сразу после нападения, поставил точку в его судьбе. Некоторые из его дружков, присутствовавшие в зале суда, угрожали семье жертвы, но угрозы остались без внимания. Отец Вики был ветеринаром, его жена работала в компании Standard Life. Ребус сам пришел к ним в дом, чтобы сообщить семье об убийстве Сирила Коллера. «Спасибо, что известили нас», — сказал отец жертвы. «Сообщу об этом Вики». «Вы не совсем поняли меня», — пояснил Ребус. «У меня к вам несколько вопросов, на которые я просил бы вас ответить». «Это сделали вы? Вы заказали кому-нибудь его убийство? Вы знаете кого-нибудь, кто мог бы это сделать?» «Ветеринары имеют доступ к наркотическим средствам. Конечно, героина в их распоряжении нет, но есть другие наркосодержащие препараты, которые можно использовать вместо героина. Дилеры продают кетамин завсегдатаям клубов. Об этом упомянул сам Стар. Кетамин используется при лечении лошадей. Вики была изнасилована в переулке, Коллер тоже убит в переулке». Томас Дженсен не на шутку рассердился, когда понял, куда клонит Ребус. «Вы хотите сказать, что никогда и не помышляли об этом, сэр? Никогда не задумывались над тем, чтобы отомстить?» «Конечно же, он думал, представлял себе Коллера гниющим в камере или горящим в аду,